Глава третья. Почти семейные разборки. Шторка колыхнулась от сквознячка, и смутное видение исчезло. Константин плюнул с досады на пол. — Не плюйся, — насмешливо сказала Рита. — Видно, ты уже знаешь, кто звонил? — Ну, кто? — Мамочка твоя родная, галоши эта старая. Мы с ней опять подцапались. «Не смей так говорить о моей матери!» Костя отодвинулся от Риты, обиженно фыркнул. «А чего она сама цепляется?» Рита тоже отодвинулась к стенке и так же фыркнула, будто сейчас в кровати лежали два ежа, навострив иголки. «Ты не умеешь с ней разговаривать. Ты ее нарочно провоцируешь на скандалы. Она после тебя волокордин с суповыми половниками глотает». — Это я-то ее провоцирую. Рита села на постели по-турецки, скрестив ноги. — Да я ей ни одного грубого слова не сказала за все 5 месяцев, что живу с тобой. — А кто назвал ее сквалыгой? — Насчет сквалыги почитай удаля. Просто в русских деревнях так называют вздорных, крикливых женщин. Она ведь действительно и вздорная, и крикливая. Вот снова... Костя свесил ноги с кровати. «Кричит она, потому что сама плохо слышит, и обзывает меня при этом стервой и шлюхой. Не шлюхой, путаной. Это гораздо мягче. Кроме того, ты ведь действительно занималась этим делом, пока не перешла в манекенщицу. Чего же обижаться? И ты туда же укорять меня вздумал». Рита соскочила на пол. — Да если хочешь знать, все женщины-шлюхи, только одни берут за это деньги, а другие тянут душу из мужика, вот и вся разница. Еще неизвестно, что хуже. Мать твоя такая же, мужа своего в полную тряпку превратила. — Отца не тронь! — заорал Костя и тоже выскочил из кровати, начал поспешно одеваться. Рита продолжала ходить по комнате, голой. Впрочем, с такой фигурой можно было бы пойти голой и в театр. Аншлаг обеспечен. Твой отец, между прочим, когда ты нас познакомил, с моих коленок глаз не скрывал. Громко засмеялась Рита. Даже ущипнул меня в дверях за попу. Да если бы я захотела, он бы у моих ног валялся. Тогда бы я и тебя, и твою матушку с носом оставила. Развела бы его в 2 счета и на себе женила. А ты был бы мой пасынок. Вот так-то, сынуля. Сейчас я тебя врежу, — заскрежетал зубами Константин. А я тебя сковородой по балде, — ответствовала Рита. Я тебе не какая-нибудь рафинированная москвичка, я девушка из Сызрани. У нас там своя национальная борьба, сковородная. Попробуй только, интеллигент несчастный. Ну, ты меня достала. Ну, что у тебя за характер? Костя сел на стул и опустил руки. За окном стало уже совсем светло. Так хорошо все начиналось, и вот снова ссора. И подобное случалось всегда. Они ссорились по 5-6 раз на день. Из-за родителей, из-за того, кто будет убирать квартиру или готовить еду, из-за телевизионных программ и музыки, а чаще всего из ревности. Но и мирились быстро. Вот и сейчас Рита подтолкнула его на стуле и примостилась рядом. Закинула ногу на ногу и закурила. — Ты бы хоть белье надела, — скосил глаза Костя. — А мне и так хорошо, — ответила Рита. — Готовлюсь к фотосъемке. Я тебе запрещаю сниматься в голом виде. А фотографу все равно обрезание сделаю. Че он и так еврей. Рита выпустила в его сторону клубок дыма. Улыбнулась. Костя засмеялся. Она бросила сигарету в пепельницу, прижалась к нему. Он поцеловал ее, подхватил на руки и стремительно понес в кровать. О, молодость! Спустя какое-то время, когда мир вновь вернулся в свои привычные рамки, Рита произнесла. — А, чуть не забыла. Тебе ведь еще какая-то Ольга звонила. Константин откинулся на подушку и что-то недовольно проворчал. Что-что? Наклонилась к нему Рита. Говори яснее. Ну, ее в болото. А кто это такая? Женщина одна с ребенком. Понятно. Просто женщина с ребенком, который названивает тебе уже второй день. А ребенок, конечно, от ангела небесного. Ты что-то не договариваешь, Костик. Тайны мадридского двора? Никаких тайн. Ну, встречались мы с ней лет 5 назад. Ну, даже любили друг друга, кажется. Может быть, и нет. А сейчас все в прошлом. Ну, она забеременела и родила ребенка, подсказала Рита. Так точно, гражданин следователь. Костя повернулся на другой бок и закрыл глаза. Рита принялась тормошить его. Сказал А, говори и Б, потребовала она. Я не уверен, что ребенок вообще мой, отозвался Костя. Вот тебе и Б. Но деньги ей, между прочим, я все равно посылаю переводом каждый месяц. Ой, как это благородно! Просто князь Нехлюдов обрюхатил Катюшу Маслову и убег. Слушай, заткнись, ладно? — сказал Кость. — Я спать хочу. Я тебе не дам спать. Рита вновь начала толкать и тормошить его. — Значит, у тебя есть ребенок. Кто он, мальчик или девочка? — Мальчик, — неохотно ответил Костя. — А зовут как? — Не знаю. — Ну, ей-богу, не знаю. Он соскочил с кровати. — Мне, если честно, плевать с высокой колокольни и на него, и на его мать. Я не хотел этого ребенка, понимаешь? Она мне всю жизнь хотела сломать, задумав рожать. Ну, я был против. Ну, трудно, что ли, аборт сделать? А теперь достаточно и того, что я плачу деньги. — Какая же ты все-таки скотина! — сказала Рита, отбрасывая одеяло, снова представ во всей наготе. — Закройся, — посоветовал Костя. — А то наша любовная гимнастика никогда не кончится. Вот — Вот-вот, только на это вы, мужики, способны детей делать, а воспитывают пусть другие. Мой отец в Сызрани такой же. Бросил нас с матерью, когда мне было 1,5 годика. — Ой, я вас ненавижу. — Брось. Костя уселся рядом с ней на кровать. — Я ведь даже не обещал ей жениться. «Пойми ты, у меня совершенно другие планы. Я не хочу быть отцом-недоучкой. Я мечтаю поступить в медицинский и стать кардиохирургом. Они моего отца с того света вытащили. Они сильнее смерти. И я буду врачом, буду кардиохирургом. Как бы вы мне все не мешали, и ты, и Ольга, и все прочие. А чего ты орешь? Лечи нервы. Значит, и на мне ты не женишься? Вот и ты, Ритка, туда же. Может быть, уже и ты тоже беременна? А что, это идея. Ну, не могу я сейчас жениться. Рано, — застонал Костя. Кровососы вы все, вот кто. Ладно, не стани, — сказала Рита. Я тебя в ЗАГС тащить силой не собираюсь. «Мне с тобой и так хорошо». Она вновь отбросила одеяло и потянула Костю к себе. В это время раздался противный телефонный звонок. «Гори оно все синим пламенем», — произнес Константин, зарываясь вместе с Ритой с головой под одеяло. В неприбранной комнатке, где на полу валялись детские игрушки, возле телефонного аппарата сидела взлохмаченная, непричесанная женщина лет 23, с синими болезненными кругами под глазами, бесцветными губами, и крутила диск. — Ну, ответь же, ответь! — шептала она, как заклинание, «Сними трубку, почему ты не подходишь?» Но в ответ раздавались лишь длинные гудки. Ольга набрала другой номер больницы. «Константин Щеглов уже давно ушел», — пояснили ей. «Он сегодня ночью был отстранен от работы за самоуправство. Звоните ему домой». «Этим я только и занимаюсь», — проговорила она уже отключившемуся дежурному. Подумав немного, она набрала номер родителей Кости. К телефону подошла мать Елизавета Сергеевна. «Опять вы?» — закричала она в трубку. — Ну сколько же можно звонить, мешать людям спать? Как вам не совестно? Мало того, что вы сыну жизнь покалечили, хотите его вовсе добить, так наймите киллера и застрелите. Чего вам надо? — Костя мне нужен, — жалобно произнесла Ольга. — По важному делу, поверьте, Елизавета Сергеевна. Я звоню ему домой, а там никто не подходит. Один раз сняла трубку какая-то девушка, и все. Кто она? Невеста его. Замечательный, кстати, человек, в отличие от вас. Мать Кости заслонила трубку рукой и выругалась. Она из высшего общества. Единственная дочь одного губернатора. Учится в Гарварде. Оставьте его в покое. Он вместе с ней в Англию уезжает. Да пусть хоть на Соломоновы острова, но мне с ним поговорить нужно до отъезда. Не выйдет, голубушка, я этого не позволю. Всего один раз, — сказала Ольга. Он от этого не растает. К Елизавете Сергеевне, неслышно ступая в мягких тапочках, подошел ее муж Петр Давидович. Был он значительно меньше ростом и тщедушнее своей супруги. — Ну что ты несешь, Лиза? — тихо проговорил он. — Какой Гарвард? Сама же называла Риту девкой с помойки. — Эта девка еще почище той девки будет, — громко ответила жена. — Это я не вам. «Впрочем, нет. Как раз вам. Словом, не ищите встречи с Костей, иначе милицию вызову». «И какое же обвинение вы мне предъявите?» — спросила Ольга. «Найду какое. Хоть бы и шантаж». «И как же я его шантажирую? Ребенком своим». «Это не только мой ребенок, но и его. А это еще доказать надо. Мы генетическую экспертизу проведем». И охота вам деньги тратить. Все равно будет ясно, что он отец. Но я ведь не по этому поводу звоню. Вопрос жизни и смерти. Елизавета Сергеевна рассмеялась и швырнула трубку на рычаг. Петр Давидович чуть приобнял ее за плечи. «Успокойся, Лиза», — сказал он. «Нельзя все так близко принимать к сердцу. Они сами разберутся. Сколько тебе капель, волокордина?» «Стакан!» — прокричала ему в лицо супруга, не в силах совладать со своими нервами. Бросила трубку и Ольга, сжав ладонями виски. Перед глазами плыли красные круги. Она готова была заплакать, но сдержалась. Из коридора выбежал мальчик лет 5 в пижамке, бросился к матери, но остановился, пораженный ее изменившимся лицом. — Мам, ты плачешь? — тревожно спросил он. — Нет, Антошка, смеюсь, — ответила Ольга. И действительно засмеялась. — Иди ко мне, солнышко. Плакать нельзя, это глупо. Надо радоваться жизни. Все пройдет, все горести и печали, если очень сильно желать и верить в свою звезду. «Твоя звезда счастливая, сыночек. Ну-ка, улыбнись». Антон рассмеялся, уткнулся лицом в колени матери. «А ты мне купишь полицейскую машину?» — спросил он. «Обязательно», — ответила Ольга. «Только вот с одним делом тут разберусь». Она вновь начала накручивать диск телефона. В это время в комнату вошел тщательно выбритый, красивый молодой человек восточной наружности. Повязывая на белоснежную рубашку дорогой галстук, он спросил: Все звонишь своему Константину? Я так и не пойму, зачем он тебе нужен. — Это не то, о чем ты думаешь, — ответила Ольга, кладя трубку. — Тут ничего личного, Ренат. — Бизнес? — Ну, можно сказать и так. — В какой-то степени. — Тогда объясни толком. Ренат пододвинул себе стул и уселся, поигрывая ключами от автомобиля. Взгляд был холодный и проницательный. — Ренатик, купи мне полицейскую машину, — вмешался вдруг Антон. — Погоди, малыш, нам надо поговорить с мамой. Непременно куплю. Поиграй пока в солдатиков. — Ты же знаешь, я с ним несколько лет не виделась, — начала рассказ Ольга, провожая взглядом выбежавшего в коридор сына. Но я от тебя не скрывала, что жила с ним, что это его ребенок. И мы с тобой договорились, что не будем копаться в нашем прошлом. Я же не спрашиваю у тебя, чем ты занимался на Кавказе, откуда у тебя деньги, как стал ты бизнесменом. Не хочу об этом даже слышать. — Могу сказать, — промолвил Ренат, — но тебе будет немного не по себе. Это мужские дела. Вам, женщинам, лучше держаться от них подальше. — Вот и не говори, — согласилась Ольга. — Мне достаточно того, что ты есть, что ты сильный, мужественный, добрый к нам, что я люблю тебя. — Я тебя тоже, Оля, — сказал Ренат. — Тебя и Антошку. Он мне как сын стал. Год назад, когда мы с тобой встретились, ты сказал, что не хочешь, чтобы я стала наркоманкой или заболела, что свои проблемы я могу перевалить на твои плечи. Это разумно, хотя и не по-русски. Русский человек последнему прокаженному нищему поможет, а уж любимой жене. Но ты мне пока не жена, — хладнокровно парировал Ренат. Возможно, станешь ею со временем. Вот, видишь? Возможно. Если когда-то, потом, со временем. Но я не рвусь за тебя замуж. Жила 4 года с Антоном одна, проживу и дальше. Я сильная. К этим ты мне и нравишься. И я не хочу, не желаю перекладывать на тебя свои проблемы. Ведь мы именно так и договаривались. А все-таки Ренат пододвинулся ближе, взял Ольгу за руку. Что у тебя за проблема с этим Костей? Ну, хочешь, мы с ним разберемся по-своему, по-мужски? Не надо. Оля выдернула свою руку. Знаю я ваши разборки. Без стрельбы не обходится. Кроме того, он ни в чем не виноват. Он сам, по-моему, сильно запутался в жизни. Так в чем же дело? Ренат вновь откинулся на спинку стула. Взгляд опять стал ледяным. «Иногда я тебя боюсь», — сказала Ольга, поежившись. «Черт! Ну, не смотри на меня так. Ты не на Кавказе, в Москве». «Бояться меня не надо», — отозвался Ренат, закуривая дорогую сигарету. «Я зла просто так никому не делаю. Мы, горцы, народ справедливый. У нас законы чести чтят свято». — Знаю. Ты не похож на тех, кто головы отрезает. — Так. Может, я смогу чем-то помочь? Ольга задумалась, глядя в окно. За стеклом продолжал валить снег, не прекращавшийся с ночи. Из соседней комнаты доносился веселый голос Антошки. Ренат тронул Ольгу за плечо. — Что? — очнулась она. — А нет, ты мне помочь не можешь. Нужен он. Костя. Да зачем же он тебе сдался? Выкрикнул Ренат, впервые, пожалуй, за все время, потеряв выдержку. Он сжал Ольгину руку. Пусти, ты мне больно делаешь, сказала она, врываясь. Почему не я, а он? Лицо Рената побелело от злости. Почему тебе может помочь только этот недоносок, неудачник? А не настоящий мужчина. Он не неудачник, — закричала Ольга. На ее крик из коридора выскочил Антон. Но сейчас они оба уже не обращали на него внимания. «Он не неудачник. Это просто время такое подлое. Наверх лезут одни сволочи и подонки, подлецы и мерзавцы. А человеку честному, талантливому путь заказан. В стране слепых и кривых все должны быть без глаз. Если ты зрячий, ступай вон». «И все решают деньги, деньги, деньги, деньги. Значит, и я подонок?» — глухо спросил Ренат. «Я этого не говорил, извини. У меня нервы на пределе». «Мама!» — позвал Антон. «Вы ссоритесь?» «Нет-нет, сынок. Просто выясняем отношения». Ольга притянула сына к себе, гладя его по головке. «Я ухожу», — произнес Ренат, поднимаясь со стула. «Возможно, я уже не вернусь. Квартира оплачена на год вперед, так что не волнуйся». Он пошел к двери, но его остановил голос Ольги. «Останься, Ренат. Мне без тебя совсем плохо будет». «Тогда объяснись». Он повернулся к ней, вновь стал поигрывать ключами от «Мерседеса». «И без лжи, пожалуйста». «Хорошо. Скажу тебе правду». Ольга некоторое время молчала, словно преодолевая какой-то внутренний барьер, а потом вдруг начала тихо смеяться. Сперва слегка, а затем все сильнее и громче. Ренат смотрел на нее с недоумением, а Антон сразу же поддержал мать. Он тоже стал хохотать и даже повалился на пол, дрыгая в воздухе ножками. Сейчас они как бы соревновались друг с другом в смехе. «Что это с вами?» — спросил Ренат, но также не устоял и улыбнулся. Прошло несколько секунд, и вот уже и он присоединился к смеющимся. Теперь уже все трое, будто больные в психиатрической лечебнице, весело хохотали неизвестно над чем. «Ой, не могу!» — говорила Ольга, давясь от смеха. «Это ж надо! Это же не выдумаешь! Умора! Умора!» — повторял за матерью Антошка и продолжал дрыгать ногами. «Нет, надо остановиться», — говорил Ренат, но не мог, зараженный общим весельем. «Что хоть происходит?» «А я тебе скажу правду». Ольга вытирала рукой слезы, появившиеся на глазах. «Ты ведь хотел знать?» «Я должна встретиться с Константином, чтобы переспать с ним». Смех мгновенно смолк у двоих из трех. Антошка продолжал кататься по полу. «Скверная шутка», — сказал Ренат, поправляя галстук. «Это и не шутка вовсе», — ответила Ольга. Лицо ее стало серьезным. «Я действительно должна с ним переспать всего один раз. Но ты не ревнуй. Это нужно для дела. С вами, русскими, голова кругом пойдет. Вы все психи», — произнес Ренат. «Если ты и в самом деле серьезно, то...» Он даже запнулся, не зная, что сказать дальше, резко повернулся и пошел к двери. «Ренат!» — крикнула вслед Ольга. Но его было уже не остановить. В коридоре хлопнула входная дверь. Антон вскочил с пола, подбежал к матери. «Он не забудет купить мне полицейскую машину?» — спросил он. «Боюсь, полицейская машина отменяется», — тихо сказала Ольга. «По крайней мере, от Рената ее не жди. Катайся пока на самосвале, который у тебя есть». Она тяжело вздохнула и подтянула к себе телефонный аппарат. «Ну, где же ты?» — повторяла она шепотом. Отзовись же, откликнись, где ты прячешься? Я все равно достану тебя даже из-под земли. Будь же ты проклят, если не ответишь. И тут, словно услышав ее мольбы, на другом конце наконец-то сняли телефонную трубку. — Костя, — произнесла Ольга, замирая в надежде. Антон стоял возле матери и держал ее за руку.